Слава Богу, друзья! Мир вам! Сегодня благословенное, благоприятное время. Хотя бы потому, что уже не холодно, а? Или как? Это лучше или хуже, не знаю. Но тепло уже, там покемарить больше можно. Или потянет. Но все-таки это благословение. Я благодарю Бога. Я хочу поразмыслить как-то в последнее время в этом направлении есть определенные мысли, желания, откровения. Я хочу поделиться второе послание Тимофею, 4 глава, пару стихов, 7, 8 стих. Второе Тимофея, 4 глава. Ну, с 6 до 8, 6, 7, 8 стихи. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Апостол Павел для Тимофея вот оставил такое не то чтобы завещание, но он, подводя итог своей жизни, это одно, во-первых, надо сказать, что это одно из таких уже последних посланий, которые Павел писал вообще вот за время своего служения. Тимофей – это был человек, который призван Богом, который также был молодым человеком, но которого Бог использовал в деле проповеди Евангелия, в деле служения церкви. И апостол Павел уже, Бог ему открыл, что пришло время, он уже в узах был, и пришло время, когда его жизнь уже перейдет в иную стадию или в иную форму перейдет его жизнь. Вот 6 стих. Знаете, недавно мне позвонила сестра. Ну, она болеет, пока не хочу говорить, но она болеет, и так, знаете, все мы, когда болеем, то думаем о самом худшем. Но у Павла было другое переживание, другое вот чувство, другое понимание. Иногда мы болеем и уже готовы попрощаться с родственниками, иногда... Как один брат говорит, я уже, говорит, 2 дня писал завещание. Говорит, думал, кому что завещать, кому что оставить. Ну, а на 3-й день, говорит, я передумал все завещания, я решил жить дальше, говорит. Но иногда мы думаем, да, думаем, что мы решаем, жить нам или не жить. Но вот Павлу Бог открыл. И вот в 6 стихе он говорит, я становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Вот этих 2 слова, интерпретация которых для меня, ну, стали таким, знаете, побуждающим фактором, что у каждого из нас есть определенное время, которое мы должны понимать и правильно анализировать. Вот жертвою, знаете, в Ветхом Завете, это говорится для Павла и для меня, поскольку я не могу своего ничего добавить, только исследуя то, что читаю. Вот для Павла это было интерпретацией или понятным из Ветхого Завета, когда проливался кровь на жертвенник, когда вино проливалось для Господа на жертвенник. И вот Павел, он говорил о себе, что я уже становлюсь жертвой. Пришло время, когда моя жизнь будет принесена Господу как жертва. То есть это не было... какое-то бытовое обстоятельство, это не была старость, это не были болезни, это не было что-то, что вынуждено, как бы, ну, человек, хочешь, не хочешь, а вот ну, болезнь положила человека в кровать, и все, и ты... Но для Павла это была жертва принесенная, то есть он осознанно пришел к определенному рубежу своей жизни, когда он готов отдать жизнь свою, потому что он понимал, это ради Господа. Для него не было другого выбора, и даже понятия другого не было. Первое, он говорит, я становлюсь жертвой. И второе, время моего отшествия настало. То есть в некоторых переводах это обозначает как корабль, который отчаливает от пристани. Вот Павел, он интерпретирует или ассоциирует свой переход в вечность. Это, да, пришло время, и свисток даст командир или капитан корабля даст свисток, и корабль отдаст концы, или как это самое, а? Швартовые, да, и все, и уже отчалил корабль. Вот для Павла это было очевидно. Он говорит, что пришло мое время, когда я становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало, то есть пришло время, когда я уже готов встретиться с Господом. Для меня это очень глубокий и значимый пример вот жизни Павла, его послания, его слова, которое сегодня очень трезво или очень отрезвляет, я бы сказал, очень отрезвляет сегодня каждого из нас. И вот, знаете, в свете вот понимания, как Павел оценивал свое время, своей жизни или скоротечность своей жизни, насколько Павел мог оценить все прожитое время, для меня это, ну, целый, знаете, кладезь, это целый сокровище. Вот что Павел в конце своей жизни, как бы, знаете, как я говорил о сестре, говорит, позвонила и говорит, ты знаешь, брат Сергей, наверное, не знаю, сегодня или завтра, говорит, ну вот я чувствую, у меня здоровье и так, но я хочу, чтобы ты знал. И она мне перечисляет первое, второе, третье. И я ее слушаю, а сам, знаете, вот настолько человек может или должен, я бы сказал даже, правильно ориентироваться вот в днях, отпущенных для жизни на этой земле, настолько человек должен правильно фокусировать вот цель или смысл своей жизни, чтобы когда придет время, как у Павла, или у сестры, или у кого-то из нас, чтобы мы понимали, что время пришло, но это время не было потеряно. Это было время, когда мы действительно могли прославить Бога. Если мы умираем или если пришло время, то это как, знаете, как благоухающая жертва для Бога, как для Господа, а не ради каких-то, знаете, суеты и так далее. Но 7 стих, он говорит, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный». И не только мне, но и всем возлюбившим явление мое. Ну вот еще к предисловию одно такое, я в конец текста перейду, и потом возвратимся, чтобы поразмыслить над главной мыслью. Павел здесь говорит о том, что, ну, он перечисляет, вот, как бы ассоциируя свою жизнь, веру, течение, подвигом добрым подвязался. Это вещи, о которых я хочу, ну, как бы в главной мысли поразмыслить. Но он говорит, что не только мне венец принадлежит, но и всем, не только мне, но и всем, кому? Возлюбившим явление его. О чем? Что возлюбившим? Что? О чем Павел говорит? Возлюбившим явление его. А что такое явление его? Явление Христа. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. Когда это венец получит Павел? День онный. Что такое день онный? Пришествие его. Вот день онный и явление его – это пришествие Господа Иисуса Христа. Вот смотрите, для Павла не было ожиданием, что «Господи, ну я ж так прожил для Тебя, я ж так молился, я ж так постился, я ж со зверями сражался, у меня там и... Ну где ж воздаяние мое?» Для Павла было закономерно, и это было не только для Павла, для всех нас, что воздаяние, о котором Господь говорит, оно обязательно придет, но оно придет в день Он или в день пришествия, возлюбившим явление Его. То есть для Павла было, ну, естественным образом, знаете, возлюбившим явление Его, это человек, который не просто слышал, ну, наверное, будет пришествие, наверное, конец света будет. Наверное, будет еще там что-то. Возлюбившим явление Его, то есть мое сердце направлено или моя жизнь сосредоточена на том, что придет или грядет Господь. И знаете, люди, некоторых из таких людей написано в, описано и в Евангелии тоже, что некоторые любят всегда что-то новое слышать. Что-то новое слышать. И одна сестра свидетельствует, приезжает, говорит, там в Америку к родственникам приехала. И говорит, меня спрашивают, ну что там нового, как там, что там в Украине? Ну знаете, там, что в Украине? В Украине каждый день что-то новое. Не политика, так экономика, не экономика, так еще что-нибудь. Ну и знаете, там люди, ну вот они привыкли к стабильности, им неинтересна стабильность. Они приезжают люди, простите, пожалуйста, я уже размахался. Приезжают люди с Украины, им интересно, что там нового в Украине. И начинают там всякие страсти рассказывать. А сестра Бога боится и говорит, нового, я вам скажу, ой, вы, наверное, не слышали, новость такая, говорит, я вам скажу, Христос грядет, говорит. А, конечно, то мы знаем, что вы там знаете, если не возлюбить, не возлюбивший явление Его, то все остальное, друзья, оно имеет очень печальную такую, знаете, и предысторию, и финал. Вот. Но Павел, вот настолько мне нравится его подход, что возлюбившим явление Его в день онный, Он даст венец. Он даст венец. И причем венец правды, ну, правды или праведности. Венец правды или праведности. Идет речь, разные венцы будут, во-первых. Кто-то знает об этом, что венцы разные будут? Не будет у всех одинаково все. Разные одежды, разные венцы будут. Награда будет у каждого разная. И что мы придем на суд перед Христом. То есть не суд грешникам, не суд осуждения, а суд, знаете, Павел там тоже говорит, что на ристалище бегут, много бегут кто. Но награду получает один. И вот эту награду, ну как бы, ну если так образно сказать, присуждают. Для нас сегодня, друзья, должно быть вот авторитетным Слово Божие, что наше спасение, оно непреклонно. Наше спасение, оно неизменно. Верен обещавший. Он не оставит без милости. Он обещал, и Он исполнит, чтобы мы только сохранили. Мы спасение имеем. Но вот венец Господь приготовил каждому. В день явления, в день онный придет время, мы получим каждый свой венец, свою награду. Поэтому вот все, о чем я хотел бы сегодня поразмыслить, оно имеет такое вот, первое, это смысл всей нашей жизни, и второе, будет награда. Будет награда. И даже больше того, знаете, многие сегодня к вере или к Христу приходят ради, как это правильно сказать, вот, ну, немножко потерпеть или немножко вложить, знаете как, люди иногда готовы и попадаются на обман. Вот надо тебе немножко заплатить, зато потом будешь иметь много. И вот люди иногда готовы немножко заплатить, то есть себя ущемлять в каких-то, в каком-то, я не знаю, достатке ли, свободах ли, или еще каких-то интересах. Но зато Господь потом мне воздаст в день онный, если ты любишь таковой, если ты ожидаешь пришествия, если ты надеешься на Него не только в этой жизни, это самые несчастные люди, которые только в этой жизни надеются. Но если ты ожидаешь или чаешь пришествия Его, придет тот день, когда ты получишь эту награду, венец от самого Господа. И хочу вместе с вами сказать, слава Богу. Кто-то верит в это? Аминь. Это обетование, об этом сегодня мы читаем и находим в Священном Писании. И теперь вот я хочу вернуться, 7 и 8 стих. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Вот самое ключевое, все, о чем мы предисловие говорили, подвиг, течение и вера. Кто-то может изъяснить, о чем речь идет? Подвиг, течение и вера. Подвигом подвязался, течение совершил, веру сохранил. Я прошу теперь помощи. Мне нужна ваша помощь, чтобы нам немножко сдвинуть. – его течение. Все равно был призван апостолом, апостол и течение. Что такое? Ну, давайте по порядку. Вот, ну, ладно, пускай течение, пусть течение. С чего начать? Но апостольство – это течение, ты хочешь сказать. Ну, течение – это как бы старославянское слово, но течение – это забег спортивный, как бы, ну, там, в переводе. То есть это как бы его служение, апостольство. Но при этом этого было мало, что он совершил апостольство. Он должен был еще веру сохранить, потому что… Если бы он не сохранил веру, но служил бы в себе и служил, но веры у него уже нет. Он все в комплексе. Ну а что такое подвиг добрый, это непонятно. Непонятно. Наверное, ну вот брат Игорь еще что-то по поводу течения, да? Так, первое, мне очень это понравилось, и я к этому тоже хочу склоняюсь, что Павел говорит, хотя он на своем примере говорит, что я, это он о себе говорит, подвигом добрым я подвязался. Но, во-первых, в украинском еще или в других переводах, ну, в частности, вот украинский перевод, он говорит, боротьбою доброю я боровся. Боротьбою добрую я боролся. Вот все, о чем он перечисляет, и течение, о котором здесь говорится, Алексей, по-моему, или кто-то говорил, что это из понятия спорта или состязаний, вот, змагания, кто украинской мовой, что течение – это как забег. Вот Павел всегда приводит в пример или сравнивает с тем, что мы должны, как те... спортсмен, как тот спортсмен, который прилагает усилия, чтобы достичь награды, получить награду. Не как воздух, он говорит, бить, но чтобы награду получить. И вот все, о чем Павел, вот подводя итог всей жизни, представляете, итог всей жизни, подводя, Павел говорит, что одно только, единственная в жизни борьба, в которой стоит участвовать, единственное, что достойно внимания и участия в жизни, так это борьба для доброго подвига. Борьба доброго подвига, ради доброго подвига. Течение, вера – это все то, что помогает или дает, делает возможным совершить добрый подвиг. Совершить добрый подвиг. И правильно говорят братья, что здесь он не говорит о своем собственном личном достижении. Он это говорит, потому что мое, говорит, время пришло, и мое время пришло, мой корабль уже отчаливает, но он пишет это обращение к Тимофею. И он дальше ему тоже, постарайся прийти. И он говорит ему какое-то слово наставление, наставничество. То есть, правильно, брат Игорь, что здесь идет речь о том, что не от нас даже, мы делаем настолько великое служение или подвиг, который мы совершим для славы или совершаем для славы Бога, он касается не только нашей личной жизни и нашего личного отношения с Богом. Это то, что остается, когда мы отчаливаем, когда мы, наше время заканчивается, то этот подвиг, он остается. И он продолжает свое действие, благотворное действие, распространение Евангелия, спасение Божьего. Оно продолжает свое действие, даже когда нас уже нету. Даже когда нас уже нету. Это характерная такая черта, о чем Павел говорит.